Конечно, известность, приобретенная одами, немало способствовала Ломоносову в получении места профессора химии в 1745 году. Посвящение Ломоносовым перевода своей сокращенной экспериментальной физики графу Воронцову указывает на сношение его с этим сильным при дворе человеком. Когда еще дело о производстве не было окончено, кабинет Ее Величества затребовал от Академии извещения. Секретарь Тредьяковский и адъюнкт Ломоносов произведены ли в профессора. Производство Ломоносова шло прямым путем через Академию. По его просьбе и по представленным сочинениям профессорская конференция решила, что Ломоносов достоин просимого им места, и дело пошло в Сенат. Но Тредьяковский получил место профессора элоквенции мимо Академии. В марте 1744 года Тредьяковский подал донесение в Сенат. «Поданным от меня доношением в канцелярию Академии наук, прошедшего 1743 года, мая 2 дня, я предложил, что, обучаясь языкам, также свободным наукам, и, наконец, философическим и математическим знаниям, употребил на то 18 лет, сперва в отечестве моем Астрахани, у римских монахов, потом, оставя мое отечество, родителей, дом и всех сродников, через краткое токмо время в Москве, в славяно-латинском училище, напоследок в Парижском университете, куда я прибыл своею охотою, не бывший послан ни от кого, и, следовательно, с крайним претерпением бедности, и куда дошел я пеш из самого Антверпена, все, что для снискания наук и с таким намерением, чтобы я мог потом принести отечеству моему некоторую пользу. Что по должному возвращении моем в Россию уведомился я о родителях моих, нескольких кровных и, почитай, о всех сродниках, что они волею Божию от язвы померли, и отеческое мое наследие за небытностью там моею, как движимое, так и недвижимое, все по рукам растащено, и, следовательно, увидел я себя тогда еще более бедным, для того, что, лишившись родителей моих, лишился не токмо надлежащего пропитания, но и дневные пищи, и, не имея куда преклониться, стал быть совершенно безнадежен. Что, почитай, в то же самое время, а именно в 1733 году, определен я в Академию наук от бывшего тогда в ней президента барона Карла фон Кейзерлинга, с достоинством академического секретаря и с получением окладного на год жалования 360 рублей к следующей должности. Первое. Чтоб мне по возможности стараться о чистом слоге на нашем языке, как простым, так и стихотворным сочинением. Второе. Чтоб давать при Академии лекции, ежели то от меня потребуется. Третье. Чтоб трудиться совокупно с другими над лексиконом. Четвертое. Чтоб переводить с латинского и французского на русский все, что мне дано не будет. Чтоб, исполняя назначенную мне должность во всем вышеупомянутом от того времени, ревностно я трудился, и многие опыты, несколько моей я к тому способности уже подал, как простым, так и стихотворным сочинением. А российское стихотворение и новым изобретением по званию академика первый в правильнейший порядок привел и правила печатные издал, которые уже подали искусным людям о совершенстве науки сея стараться, о чем прежде меня никто и не мыслил, довольствуясь токмо весьма неправильным старинным способом. Что ж до переводу, не считая бесчисленных небольших дел, как с латинского и французского на российский, так и с русского, сверхдолжности моей на оба помянутые языка, буди не больше, то не меньше прочих всех при Академии, в том я трудился и труждаюсь поныне, ибо перевел с французского великую книгу, названную родословную историю о татарах, которая для своих примечаний весьма достойна света. Перевел также с французского великую книгу графа Марсельи «Военное состояние Оттаманской империи», которая уже напечатана. Перевел уже я с французского же и древняя история через Ролена, состоящая в 13 великих томах, которых пользу и красоту довольно и достойно выхвалить, и ни мне, ни можно. Совершенно 3 тома. А еще 2 с Божьей помощью, почитай, уже к окончанию приведены, и уповаю скоро их отдать в Академию. Перевел я еще и небольшую книгу именем «Истинная политика» и напечатал ее своим иждивением, положив на то едва не целый год моего жалования. А сие токмо для пользы российских читателей. Напоследок перевел я ныне недавно с латинского уже небольшую же книгу именем «Речи, краткие и сильные», и поднес его императорскому высочеству, благоверному великому князю Петру Федоровичу. При сей воловой академической работе трудился я и в бывшем при главном командире бароне фоне Корфе российском собрании, приходя с прочими трижды в неделю над целлариевым лексиконом и над прочими работами, приличными тому собранию. Также я токмо один переводил все перечни итальянских комедий и все бывшие тогда интермедии, да одну всю итальянскую первую оперу под именем «Сила любви и ненависти», которые все напечатаны. Здесь не упоминаю я похвального слова в 1733 году речи к членам Российского собрания в 1735 году от в разных годах моего сочинения, также многих и переводных, с Юнкеровым и Штелиновым, над чем всем много я пролил пота. Одно токмо вспоминаю, что я был по именному ее императорского величества указу и при полномочном французском министре маркизе де ля Шетарди в Москве в 1742 году. Для долговременного моего учения, для употребленного к тому странного способа и великие охоты, для претерпения бедности, для лишения родителей и всего родительского, за науками, за десятилетний я при Академии службы, для показанных при ней вышеупомянутых услуг и трудов, для того, что ныне, имея уже жену и содержа бедную сироту, сестру мою родную, вдову и с малолетним ее сыном, не могу содержаться вышеозначенным моим жалованием, не имеешь ниоткуда ни прибавки, ни надежды, и, приходя уже в лета, впал я в долги и, следовательно, в бедность же и печаль. Для всего сего я просил канцелярию Академии наук благоволить сравнить мое жалование с жалованием секретаря Волчкова, который получает по 560 рублей в год. Канцелярия Академии наук не захотела учинить мне сравнение, просимого от меня так просто, чтобы я еще какой должности на себя не принял. Я, увидев ее намерение, паки просил ее доношением августа 18 дня, прошедшего же 1743 года, в такой силе, чтобы благоволить постараться о произведении меня в профессора элоквенции, как латинские, так и российские, и также при том о таком уже мне жаловании, каково получают профессора элоквенции при Академии, а обещался при профессорской должности отправлять еще по-прежнему переводы книг, понеже в них великая нужда России.